песни я услышу, запоет моя душа, и за табором цыганским побреду я не спеша. У меня душа как птица, в клетке ей не усидеть. Эй, цыган, возьми с собою, я хочу по миру. У меня душа как птица, в клетке ей не усидеть. Эй, цыган, возьми с собою, я хочу по миру петь.